Глава 17. Первая открытка написана. Для Квангели это воскресенье было не столь плодотворно. Во всяком случае, до задушевного разговора, которого так ждала фрау Анна, дело не дошло. «Нет», — сказал Квангель на ее настойчивые просьбы. «Нет, мать, не сегодня. День начался неладно. Не могу я в такой день сделать то, что задумал. А не могу сделать, так незачем и говорить. Подождем до следующего воскресенья. Ты слышишь? Так и есть. Вот уже опять кто-то из Перзика по лестнице крадется. Ну, черт с ними, только бы они нас в покое оставили». Но Отто Квангель был как-то необычно мягок в это воскресенье. Анна могла без конца говорить о погибшем сыне, и он ни разу на нее не цыкнул. Они даже пересмотрели вместе те немногие фотокарточки сына, что остались у них. И когда она расплакалась, он положил ей руку на плечо и сказал: «Полно, мать, полно. Как знать, может, так и лучше. Может, так он от многого избавлен». Значит, воскресенье оказалось хорошим и без задушевного разговора. Давно уже не видела Анна мужа таким ласковым, будто солнышко еще раз пригрело землю в последний раз перед наступлением зимы, которая похоронит все живое подо льдом и снежной пеленой. В течение следующих месяцев, когда Квангель с каждым днем все мрачнел, все больше замыкался в себе, ей часто потом вспоминалось это воскресенье. Оно и утешало, и подкрепляло ее. Потом опять пошли трудовые будни, однообразные будни, один день как другой. Все равно, цветут ли цветы или падает снег. Работа была все та же, и люди оставались все теми же, что и раньше. Только одно незначительное событие, совсем незначительное, случилось за эти дни с Отто Квангелем. Раз, идя на фабрику, он повстречался на Яблонской штрассе с советником Фромом. Квангель хотел было ему поклониться, да побоялся любопытных взглядов Перзика. Не хотелось ему также, чтобы видел Боргхаузен, которого, по словам Анны, водили в гестапо. Боргхаузен опять был тут, если вообще какое-то время и отсутствовал, и теперь постоянно торчал близ дома. И Квангель прошел мимо советника Фрома, не взглянув на него. Тот, верно, был не столь опаслив. Так или иначе, повстречавшись с верхним жильцом, он приподнял шляпу, улыбнулся одними глазами и вошел в подъезд. «Очень хорошо», — решил Квангель. «Если кто видел, подумает, Квангель как был неотесанным чурбаном, так и остался, а советник суда — человек образованный. Но что между ними что-то есть, этого никто не подумает». Конец недели прошел без всяких событий, и опять наступило воскресенье, которого так нетерпеливо ждала Анна, потому что Отто отложил до воскресенья давно обещанный разговор о своих планах. Квангель встал поздно, но он был в хорошем настроении и спокоен. За кофе Анна то и дело поглядывала на мужа, чтобы придать ему духу. Но Отто, казалось, не замечал ее взглядов. Неторопливо жуя, ел он хлеб и помешивал ложечкой в чашке. Анна медлила и не убирала посуды со стола. На этот раз начать разговор должен был он сам. Он отложил его до воскресенья и, конечно, сдержит слово. Если же заговорить с ним самой, да еще подумает, что она пристает. И так, тихонько вздохнув, встала она из-за стола и понесла на кухню чашки и тарелки. Когда она вернулась за хлебницей и кофейником, муж стоял на коленях перед комодом и рылся в ящике. Анна не могла вспомнить, что лежит в этом ящике. Должно быть старый, никому не нужный хлам. «Ты что-нибудь ищешь, Отто?» — спросила она. В ответ он только что-то буркнул, и Анна поскорее стушевалась и принялась на кухне за мытье посуды и стряпню. «Не хочет. Значит, и сегодня не хочет». Еще больше окрепло у нее убеждение, что в нем что-то назревает, что-то, чего она не знает, но что ей необходимо знать. Потом, когда она вернулась в комнату, чтобы побыть подле мужа, пока она будет чистить картошку, он уже сидел за столом, с которого снял скатерть. Весь стол и пол вокруг были усеяны стружками. «Что ты делаешь, Отто?» — спросила она, очень удивившись. «Да вот, хочу посмотреть, не разучился ли еще резать», — ответил он. Она даже рассердилась. Хоть Отто и не был большим сердцеведом, все-таки он мог бы, кажется, догадаться, что с ней творится, как она изнервничалась, ожидая, что он ей скажет. А он вытащил ножик, которым работал еще в первые годы их семейной жизни, и начал строгать чурку, совсем как бывало прежде, когда он доводил ее до отчаяния своей вечной молчаливостью. Тогда она еще не привыкла к его неразговорчивости, как привыкла теперь. Но теперь, именно теперь, когда она привыкла, это казалось ей совершенно невыносимым. Строгает. «Господи, Боже мой, после всего, что случилось, ну что за человек? Как это только в голову придет? Неужели он будет теперь часами молча сидеть за резьбой, оберегая свое драгоценное спокойствие? Нет, это было бы для нее слишком большим разочарованием. Разочарование она переживала и прежде, но сейчас у нее нет сил снести это молча. Несмотря на волновавшие ее горькие мысли, она все же с любопытством смотрела на продолговатую толстую чурку, которую он задумчиво вертел в своих больших руках, время от времени откалывая от нее щепочку покрупнее. «Что это будет, Отто?» вырвалось у нее почти против воли. Ей пришла странная мысль, что он вытачивает какую-то деталь. Может быть, деталь взрывателя для бомбы. Чепуха какая! Даже подумать смешно. Но зачем, Отто, бомбы? Да и дерево как будто неподходящий материал для бомб. И так она спросила почти против своего желания. «Что это будет, Отто?» Сначала он, видимо, опять собирался что-то буркнуть в ответ. Но Толи подумал, что сегодня Анна и без того уж изнервничалась. Толи просто решил, что пора объяснить свое поведение. Во всяком случае, он сказал: «Голова, хочу посмотреть, сумели ли еще голову вырезать. Прежде я часто фигурные трубки резал». И он продолжал вертеть и строгать чурку. «Фигурные трубки!» У Анны вырвался крик возмущения. «Фигурные трубки! Да бог с тобой, Отто! В уме ли ты? Мир рушится, а он за трубку взялся. Даже слушать тошно!» — сказала она, теперь уже не на шутку рассердившись. Он как будто не обратил внимания ни на ее слова, ни на ее недовольство. «Ну, это-то, конечно, не трубка. Хочу попробовать. Может, удастся вырезать нашего Отто, чтобы хоть немножко похож был», — сказал он. Настроение ее вмиг переменилось. «Так он, значит, об Отто думал? А если он думал об Отто и хотел вырезать его голову, значит, он думал и о ней, хотел ее порадовать». Она быстро встала со стула и сказала, отодвинув миску с картошкой: «Погоди, Отто, я тебе карточки принесу, чтобы ты вспомнил, каким Оттохин в жизни был». Он покачал головой. «Не нужны мне твои карточки», — сказал он. «Я хочу такого Отто вырезать, какой он у меня вот тут». Он постучал себя по лбу и сразу прибавил: «Если удастся». И опять это растрогало ее. «Значит, и он об Оттохе не думает, и в нем живет образ сына». Теперь ей не терпелось увидеть, какой выйдет голова. «Конечно, удастся, Отто», — отозвалась она. «Да», — только и сказал он, но это «да» прозвучало скорее уверенно, чем с сомнением. На этом разговор между ними кончился. Анне пора было на кухню готовить обед, а он остался сидеть за столом и медленно вертел в пальцах липовую чурку. Сосредоточенно и терпеливо откалывал от нее щепочку за щепочкой. Тем более она удивилась, когда, войдя в комнату перед самым обедом, чтобы накрыть на стол, увидела, что на столе уже прибрано и скатерть послана. Квангель стоял у окна и смотрел на Яблонские штрассы, где весело играли дети. «Как Отто?» — спросила она. «Уже кончил?» «На сегодня работать довольно», — ответил он. И в это мгновение она поняла: обещанный разговор уже близко. Отто и впрямь что-то задумал. Вот ведь какой упорный человек! Ничто не заставит его поторопиться. У него для всего свое время. Пообедали молча. Потом она опять пошла на кухню прибраться, а он сел на диван в свой любимый уголок и уставился в одну точку. Когда она вернулась полчаса спустя, он сидел все в той же позе. Но она уже не могла ждать, пока он раскачается. Его терпение, ее собственное нетерпение изводили ее. А что, если он и до 4 так просидит, и после ужина тоже? Больше ждать было не невмоготу. «Отто», — спросила она, — «в чем дело? разве сегодня ты не соснешь после обеда, как обычно воскресенье? Сегодня необычное воскресенье. С обычными воскресеньями покончено раз и навсегда. Он вдруг встал и вышел из комнаты. Но сегодня она не в том настроении. Сегодня она не отпустит его так просто в одну из этих его таинственных отлучек, о которых он никогда ничего не рассказывает. Она побежала за ним. «Нет, Отто», — начала она. Он стоял у входной двери, которую только что закрыл на цепочку. Он поднял руку, приказывая ей молчать, и прислушался к тому, что делалось в доме. Потом кивнул головой и пошел мимо нее в комнату. Когда она вошла, он уже сидел на диване. Она подсела к нему. «Анна, если позвонят, — сказал он, — не открывай, пока я...» «Да кто же позвонит, Отто?» — спросила она в нетерпении. «Кто к нам придет? Ну, говори, наконец, что хотел сказать!» «Скажу, Анна», — ответил он непривычно мягко. «Но когда ты меня торопишь, мне только труднее». Она быстро коснулась его руки. Ведь этому человеку всегда было трудно рассказать о том, что творилось у него на душе. «Я не буду торопить, Отто», — успокоила она. «Соберись с мыслями». Но он тут же начал говорить. И говорил почти 5 минут кряду, медленно, отрывистыми, тщательно обдуманными фразами. После каждой он крепко сжимал тонкие губы, словно больше не вымолвить ни слова. И говоря, он глядел на что-то в комнате, что было позади Анны и немного сбоку. Анна же, пока он говорил, не спускала с него глаз. И она была ему даже благодарна за то, что он не смотрит на нее. Ей было бы очень трудно скрыть все сильнее овладевавшее ею разочарование. «Господи, Боже мой, что этот человек выдумал?» Она ожидала великих дел и ожидала и боялась покушения на фюрера, самое меньшее активной борьбы против нацистских главарей и всей их партии. А он что задумал? Да ничего, такой пустяк, что и сказать смешно. Совсем в своем духе, молчком да тишком, чтобы, упаси Бог, как-нибудь не потревожили его покоя. Он задумал писать открытки, почтовые карточки с призывами против фюрера и нацистской партии, против войны, чтобы вразумить людей, только и всего. И эти открытки он не собирался рассылать определенным лицам или расклеивать на стенах, как плакаты. Нет, он хотел подбрасывать их на лестницах очень людных домов, а там предоставлять собственной участи. Может, кто и подымет, а может, просто затопчут, разорвут. Все в ней возмущалось против такой безопасной войны из-под тишка. Ей хотелось быть активной, сделать что-то такое, чтобы видны были результаты. А Квангель между тем договорил до конца и, казалось, не ожидал никаких возражений со стороны жены, которая смирно сидела на диване, переживая внутреннюю борьбу. «Может быть, все-таки лучше сказать ему?» Он встал и опять пошел послушать к входной двери –